От того ли, что Володя словно оттаял и в первый раз ласково улыбнулся ей вчера, и блеснула надежда на его скорое выздоровление, но нынче грудь дышала так легко, жизнь казалась прекрасной, несмотря ни на что. Надежда Васильевна приказала Лизавете кормить новорожденную. «А твоего мальчика отправим в деревню, к Лучинину. Отец, мать у тебя живы? Пусть приедут за ним». Она это решила с легким сердцем. Всем было ясно, что младенцем Васенькой надо пожертвовать для младенца Сонечки. Но вопрос неожиданно осложнился. Вера оказалась при особом мнении. «Отнять ребенка у матери? Это невозможно, мамочка». «Да как же иначе, милая, у всех так. Твоей Соне не будет хватать молока». «Нет-нет, я этого не позволю. Я так хочу». Впервые из уст Веры в присутствии матери вырвались такие непокорные слова. Но с какой силой и страстью они были сказаны. Надежда Васильевна помолчала мгновение и вышла из комнаты. О, конечно, она по-прежнему оставалась непререкаемым авторитетом для дочери. И будь это размолвка по иной причине, протест Веры на этот раз странно взволновал Надежду Васильевну. «У Веры доброе сердце, она лучше нас», — подумала она. Участь маленького Васи была решена. Лизавета, эти два дня плакавшая, не осушая глаз, пробралась в спальню своей барыни и кинулась ей в ноги. Вера подняла Лизавету и поцеловала ее пахнувшую коровьим маслом голову. И тотчас в лице ее мелькнуло отвращение. Она тщательно вытерла губы. «Раба ваша на всю жизнь, за доброту ваша!» — всхлипывала Лизавета. «Прикажете в землю живой лечь, лягу!» «Трогательно!» — подумала Вера. Но коровье масло пахло отвратительно, и в сердце ее уже закрался холодок. Вера оказалась страстной матерью. Она давно уже изгнала мужа из супружеской спальни, ссылаясь на болезнь и бессонницу. Теперь она перенесла к себе нарядную люльку. Ночью Вера всегда просыпалась за минуту перед тем, как нужно было кормить младенца. Услыхав характерное кряхтение и чмоканье Сонечки, Вера вставала и будила Лизавету, словно камень, спавшую тут же на полу. Когда Соня засыпала, Вера заставляла Лизавету кормить Васеньку, лежавшего рядом, в корзине. Она следила, чтобы Лизавета не заспала своего мальчика. С одинаковой заботливостью мыла она сама обоих младенцев и охотно делилась с Лизаветой пеленками и свивальниками. Эти черты удивляли и умиляли Надежду Васильевну. Вера выходила гулять с кормилицей, следила за ее пищей, заботилась об ее удобствах и покое. Вся жизнь ее теперь, вся душа ее заключалась в четырех стенах этого тесного мирка. Надежда Васильевна, сама бывшая такой строгой матерью, не позволявшая себе даже лишней ласки и страха потерять престиж, теперь размякла, по выражению Пелагеи, страстно привязалась к внучке и отчаянно в запуске с бароном баловала ее. Однако у Веры оказалась своя система воспитания, более инстинктивная, чем сознательная, но шедшая глубоко вразрез со взглядами мужа и даже матери. Она глухо, но упорно боролась с влиянием бабушки. Она начинала критиковать и осуждать, хотя еще пока безмолвно. На четвертом месяце жизни Соня уже проявляла своеволие и упрямство. Она требовала все красивые безделушки с туалетного стола матери, и к чему бы она ни тянулась ручонками, к Кормилица и бабушка с умилёнными лицами подносили ей все предметы, а Соня совала их в рот. Весь мир она воспринимала ртом. Если сверкавшая на солнце хрустальная вазочка или статуэтка севрского фарфора оказывались невкусными, Соня роняла их на пол. И так переколотила много ценных вещей. Вера возмущалась. «Ах, Верочка, она же плачет!» «Ну пусть плачет, какая от этого беда?» «Я не могу видеть, когда она просит». «А если мамочка она зажженную лампу попросит?» «Глупости, говоришь, Вера, не люблю». Девочка подрастала, а глупая Лизавета и умная бабушка наперегонки продолжали ее баловать. «Нельзя», — твердо говорила молодая мать ребенку. Девочка откидывалась назад, чуть не ломая себе спинку, и начинала неистово кричать. Появлялся барон. «Ну дайте ей, что она просит, почему не дать?» «Неси ее вон», — приказывала Вера кормилице. «Унеси и запри все двери,